12 и 13 июля зарубежные средства массовой информации передавали весть о революционной деятельности Ким Чен Ына. Российское интернетовское информагентство VL.ru, сиангайское спутниковое телевидение Фуньфан, сиангайские газеты Такунбао и Венхуебао, сайт Тунбей Синвенван, сенегальская газета Ло Популер и сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма кимченеризма и Национального комитета демократического конинга по изучению идей Чучи передали, что Ким Чен Ын руководил на месте делами Пьонсонской фабрики дерматиновых изделий. Китайская газета Рёньон Синмун писала о том, что Ким Чен Ын принял спецпосланника первого секретаря ЦК Компартии Кубы и его спутников.